Глава вторая. Маленькие розовые кексы. Валь подался вперед и поглядел в окно. Старая машина, насколько он понял, делала миль 35 в час. Снаружи шел дождь и было пустынно, но Валь сразу понял, что его везут куда-то не туда. Похоже, его похитили. Эта мысль была столь фантастична в его положении, что он сразу же отверг ее. Решив, что шофер просто-напросто пьян, он еще раз громко постучал в стекло и крикнул. «Мне на Боттл-стрит! Это около Пикадилли!» На сей раз у него не осталось сомнений, что его услышали, потому что шофер отрицательно покачал головой, а такси опасно затрясло и повело в сторону. Валю Гирту пришлось смириться с неизбежным, каким бы абсурдным оно ему ни казалось. Его похитили! За последние 18 месяцев Вальгирт побывал во множестве неприятных ситуаций, но ни одна из них не требовала мгновенной реакции. В любое другое время он мог бы медлить, пока не стало бы слишком поздно. Но в эту ночь голод и усталость сделали свое дело. Сначала он пошел отыскивать своего однофамильца. Потом принял довольно необычное приглашение загадочного мистера Кэмпиона. А между тем и этим вернул себе силы и былое упрямство благодаря хлебосольному мистеру Лагу. Короче говоря, он был уже не робким бродягой, а довольно опасной личностью с крепко сжатыми кулаками и стиснутыми в ярости зубами. Едва он принял решение, как немедленно воплотил его в жизнь. Наклонившись, он снял дорогой туфель, шнурок с которого давно потерялся, и, зажав это смертоносное оружие в одной руке, другой для равновесия ухватился за цветочный кронштейн над соседним сиденьем. Он вложил все свои силы в удар, и стекло разлетелось вдребезги, осыпав осколками голову шофера. Гирт упал на пол, свернулся калачиком и закрыл голову руками. Шоферова защитил толстый головной убор, но нападение было столь неожиданным, что он отпустил руль. Автомобиль потерял управление, развернулся и с грохотом въехал в каменную балюстраду. Результат был ужасающим. Откатившись назад, машина недолго покачалась на месте, а потом перевернулась на бок. Гирта выбросила из дыры в металле. У него кровоточила рана на лбу и сильно болело плечо. Но все же он легко отделался, так как приготовился к возможным последствиям своей атаки. Однако, все еще испытывая злость, если не сказать ярость, он оглядел место происшествия. Его похитителя не было ни видно, ни слышно под обломками, зато улица быстро заполнялась людьми. С обеих сторон в домах открывались окна, звучали голоса, спешили к месту происшествия полицейские. Отвечать на их вопросы у Гирта не было ни малейшего желания, так что он рукавом вытер кровь с лица, обрадовавшись, что рана не такая страшная, как ему показалось вначале, надел ботинок, который все еще держал в руке, и, скользнув в боковую улочку, исчез во мраке. Остаток пути он проделал пешком. Поиск дома на Боттл-стрит, начатый из любопытства, стал делом принципа. К тому же ему все равно некуда было идти. Но теперь Гирт сознательно выбирал узкие улочки и темные аллеи Холборна и Сохо. Его не особенно обрадовала синяя лампа полицейского участка, но дверь под номером 17 оказалась полуоткрытой, и Гирт распахнул ее настежь. Из-за усталости ему даже думать не хотелось об осторожности. Успокаивая себя тем, что ничего не может быть хуже его теперешнего положения, он стал подниматься вверх по деревянной лестнице. Одолев первый пролет, он приятно удивился яркой лампе и ковру, а еще через несколько пролетов и добротной дубовой двери с медной табличкой «Мистер Альберт Кэмпион. Имущественный отдел». Не менее симпатичным оказался молоток, который, правда, Гирту не пригодился, так как дверь распахнулась, и на пороге возник мужчина. Это был высокий и худой молодой человек с бледным добрым лицом и неопределенного цвета глазами, за массивными очками в роговой оправе, который широко и по-дружески улыбнулся Гирту. Одет он был по-вечернему, но скорее тщательно, чем богато. Однако строгость его внешнего вида нарушалась тем, что в руке он держал веревочку с детским воздушным шариком, ярко-розового цвета. Едва он увидел посетителя, как застеснялся шарика и, сделав несколько неудачных попыток спрятать его за спину, протянул Гирту руку. «Доктор Ливингстон, насколько я понимаю?» – спросил он немного высоким голосом, но с таким произношением, которое выдавало полученное им отличное образование. Удивившись, Гирт ответил рукопожатием. «Не знаю, кто вы, а я Валь Гирт и разыскиваю человека, которого зовут Альберт Кэмпион». «Все правильно», — воскликнул незнакомец и с видом человека, решившего непосильную задачу, отпустил шарик, который тотчас приклеился к потолку. «Ничего настоящего, кроме моей физиономии на обложке. Это я. Это моя дверь. Это мой шарик. Пойдемте». «Почему бы нам не выпить? Вы запоздали. Я даже боялся, что вы совсем не придете», — говорил он, ведя своего гостя по узкому коридору в маленькую, но очень уютную гостиную, убранную весьма необычно и с большим вкусом. На стенах были развешаны довольно странные трофеи, а над камином между гравюрой Розенберга и того, что было похоже на страницу из настоящей «Пляски смерти», располагалась весьма примечательная группа из кастета, фотопортрета из Скотланд-Ярдовской галереи преступников в аккуратной рамке и с известным автографом и длинного ни на что не похожего ключа. Вальд Гирт уселся в мягкое кресло, предложенное ему хозяином, совершенно ошеломленный тем, как закончилось его фантастическое ночное приключение. Взяв из рук Альберта Кэмпиона бренди с содовой, он все так же молча принялся отпивать из стакана глоток за глотком. И тут, наконец, Альберт заметил рану на лбу своего гостя. Реакция его была мгновенной. «О, у вас случились неприятности по дороге? Надеюсь, эти люди не были с вами слишком грубы». Валь поставил стакан и, подавшись вперед, заглянул в лицо хозяина квартиры. «Послушайте, я не имею ни малейшего представления, кто вы такой. Да и вся эта ночь кажется мне дурным сном или страшной сказкой. Случайно мне попался на глаза конверт с моим именем, и из дурацкого любопытства я отправился на поиски своего возможного тезки. В ресторане у Кэмпа меня, оказывается, поджидало письмо от вас с 4 фунтами и при оригинальнейшем приглашением в гости. Я сел в такси, но шофер попытался меня похитить. К счастью, мне удалось выбраться из заварушки с меньшими, чем у шофера, потерями, а когда я прихожу сюда... «Вы в полной мере играете тут с шариком и со мной? Может быть, я сошел с ума? Не знаю». Мистер Кэмпион обиделся. «Прошу прощения за шарик», — сказал он, «но как раз незадолго до нашей встречи я вернулся с праздника в Атенеуме, куда мне позвонил Лак, чтобы сообщить о вас. Его сегодня нет. Ну, мне пришлось самому поджидать вас тут». «Не понимаю, чем вы недовольны. С такси, правда, получилось нехорошо. Наверное, из-за него вы и опоздали». «Правильно, все еще кипят от злости», — подтвердил Валь. «Но вы должны понимать, что я жду объяснений, и отлично знаете, что обязаны мне их дать». В эту минуту мистер Кэмпион отступил в сторону, чтобы в свете настольной лампы видеть лицо гостя. Потом он кашлянул и проговорил совсем другим тоном, нежели прежде. «Вижу, вас привлекает долгая дорога, мистер Гирт». Валь вопросительно посмотрел на него. Во второй раз он слышал эту фразу, и во второй раз в подтексте ему чудился вопрос. Ничего не понимая, он глядел на хозяина квартиры, но ни на его бледном лице, ни в глазах, прятавшихся за толстыми стеклами очков, ничего не отразилось. А Альберт Кэмпион стоял неподвижно, в ожидании ответа. И тут молодой человек понял, что самому ему ни за что не разгадать эту загадку.